В отличие от телепортационных площадей, подобные сооружения располагались лишь в ключевых городах Таргурии, но и там доступ к ним был ограничен. Арки контролировались властью, а именно военными, которые и устанавливали цену. Причем попытка откупиться лишь деньгами практически обречена на провал. Главной разменной монетой для вояк была репутация и статус. В особом почете находились добровольцы-легионеры. Чуть ниже ценились социальщики, работавшие во имя всеобщего блага, ну или хотя бы не переступавшие черту закона. Ремесленники и стражи также имели определенные льготы. Вторым эшелоном шли разного рода наемники, при условии, что до отправки будет заключен контракт с рядом условий. Зачистка особых локаций, добыча необходимых городу ресурсов, защита местных работяг и многое другое. Рядовые игроки имели наименьший приоритет, ведь обычный Вечный, добравшись до Геруда, почти наверняка будет действовать, руководствуясь понятием собственной выгоды. После переноса такой человек в лучшем случае станет бесполезным, в худшем — создаст иного рода проблемы. В худшем положении находились разве что представители кланов, особенно их элит. Причины аналогичные, с той лишь разницей, что от этой братьи почти наверняка будут проблемы. Ведь любая организация Вечных наверняка постарается, если не подмять город, то освоить все его ресурсы. Пусть я и имел некоторую связь с грешным легионом, раскрывать эту причастность точно не стоило. Ведь под его знамена зачастую попадали преступники, дезертиры и прочие неугодные личности. Подобная репутация только усложнит задачу. Тем более, что официально моя служба закончилась показательной казнью, которой я должен был занять место подсудимого. Возможно, с проблемой мог помочь Вициус, но я планировал воспользоваться его силой во время столкновения с Шайнри. Так что не стоило злоупотреблять благосклонностью этого местного. В итоге решил опереться на недавно приобретенный статус палача при градоначальнике. Тем более, что у меня имелся подходящий повод нанести визит бургомистру, ведь я до сих пор не получил полагавшуюся за устранение угрозы гробовщика награду. Учитывая характер градоначальника и наши весьма прохладные взаимоотношения, мне в любом случае не стоило рассчитывать на особое вознаграждение. Помощь в вопросе с доступом к арке могла стать неплохой альтернативой. Попытка использовать самосовершенствование во время телепортации оказалась удачной, позволив мне с пользой скоротать время. Собственно, даже в столице я прервал занятия, лишь когда экипаж подъехал к резиденции бургомистра. Полученные 5 единиц ОИ выглядели каплей в море на фоне потенциальных трат. Но учитывая, насколько простым и доступным оказался метод, было глупо им не воспользоваться. 1000 золотом или комплект брони, выбирай. Как и в прошлый раз, местный не потрудился оторвать взгляда от бумаг, которых на его столе только прибавилось. Градоначальник сумел удивить. Признаться, я ожидал куда меньшего. 1000 золотых нельзя было назвать малой суммой. Тем не менее, варианты с деньгами я сразу отбросил. Несмотря на недостаток средств, этот капитал попросту терялся на фоне затрат при строительстве замка. Кроме того, до обнародования информации о мишках оставалось всего 4 дня. Вариант с экипировкой выглядел куда интересней. Перед глазами зависла системка с описанием обеих потенциальных наград. Так что я прекрасно понимал, чего ожидать. Комплект номер 11. Кожаная броня. Уровень 101. Ранг уникальный. Тип – комплект. Слот – торс, пояс, ноги. Прочность 800 из 800. Защита 555. Один из типовых комплектов кожаной брони, взятый на вооружение имперскими стражами и солдатами. Комплект полный, но лишен опознавательных знаков, отвечающих за демонстрацию принадлежности к стражам и солдатам. Свойства. Усиливает узор гиперборея. Эффекты. Основная характеристика – плюс 5%. Вторая по силе характеристика – плюс 1%. Все характеристики плюс 10. Дополнительно. Для активации эффектов и свойств необходимо использовать полный комплект. Несмотря на относительно скромные характеристики и в целом низкую позицию уникального ранга, броня выглядела неплохо. Ведь сейчас рынок испытывал серьезный дефицит экипировки, превышающей 70-й уровень. Именно на этом рубеже находилась основная часть Вечных. Собственно, даже недавно созданная мной броня не дотягивала до актуальных параметров аватара. Причем всегда стоило учитывать один немаловажный факт. Более низкоуровневая экипировка, даже преобладая в прочих параметрах, будет иметь один критический изъян. Во время стычек с превосходящими по силе монстрами она может быть критически повреждена, теряя в максимальной прочности и свойствах, или вовсе уничтожена во время сражения. Учитывая все эти моменты, вариант с комплектом брони в качестве награды выглядел очень даже неплохо. Ведь то немногое, что Вечным удалось добыть, оседала в крупных гильдиях или перепродавалась среди своих. Да и бонусные эффекты и свойства, пусть и не выглядели особо сильно, отлично дополнят любой билд. Тем не менее, я легко отбросил оба варианта ради попытки пойти иным путем. Если это возможно, то я бы предпочел отказаться от награды в обмен на одну услугу». «Возможно», — кивнул ответ местный, даже не пытаясь скрыть ухмылки. «Считай, что от награды ты уже отказался. Относительно просьбы. Я готов ее выслушать». «Откровенно говоря, мне дали понять, что если выйти за определенные рамки, то я вообще ничего не получу. Очень удобно, учитывая, что границы дозволенного никто не спешил озвучивать. Мне нужен доступ к портальной арке». «Приемлемо», — на удивление быстро согласился бургомистр, после выложил на столе 5 прозрачных шариков размером с фалангу большого пальца. «Каждая сфера — пропуск и разовый билет для активации арки. Относительно новых контактов, жду тебя в течение 3 дней». Перспектива новой охоты за головами вызвала двоякое чувство. С одной стороны, я не горел желанием участвовать в очередной расправе над Вечным. С другой, жертва вполне могла оказаться похожа на Гробовщика или Гунгуна. Группа будет прежней. Необходимость дальше работать со Стрижом и компанией не порадовала. Даже если забыть о проблемах с Лирим и о скверном характере лидера группы, Ассасина, сам факт необходимости работать с посторонней командой – та еще головная боль. Ведь при посторонних мне приходилось сдерживаться, что влекло определенные риски. Тем не менее, я не стал поднимать тему одиночных вылазок. Даже если бургомистр и согласится пойти на уступку, сейчас мне нечего предложить ему взамен. А учитывая мой уровень репутации с этим местным, та ощутимо просела после событий на эшафоте. Рассчитывать на безвозмездную лояльность не приходилось. Даже после закрытия контракта ситуация не сильно изменилась. Мне едва удалось добиться нейтралитета. Репутация с Грор шагом плюс 20. Текущий показатель 5. Отношения нейтральные. Воспользовавшись моментом, прежде чем уйти, опробовал прозрение и на бургомистре. Простое наблюдение за местным не раскрыло никакой особенной информации, так что я решил прибегнуть к более продвинутому методу. Правда, едва я активировал способность, как аура градоначальника вздрогнула. Внешний местный продолжил перебирать бумаги, но я почувствовал, что тот насторожился. Решив не испытывать судьбу, я не стал продолжать эксперимент и просто покинул кабинет. Кроме того, даже с первой попытки мне удалось разблокировать новый раздел информации о местном. Грор-шаг. Раса человек. Субраса полукровка. Человек-гиганты. Модификаторы отношения. Оценка вечного Алькор. Следующий кодексу. Вечный. Палач. Своевольный. Фактически новая вкладка отображала своеобразные ярлыки, которые присваивал сам местный тому или иному вечному. И пусть она не имела полноценного описания и цифровых отображений, уловить общую суть не составило труда. Беря в пример мой собственный случай, лишь один из 4 модификаторов играл мне на руку. Следующий кодексу, судя по всему, был получен после того, как я самостоятельно изъявил желание послужить на благо Гипербореи. Бургомистр оценил этот поступок по достоинству. К сожалению, оставшиеся 3 ярлыка несли негативный заряд. Причем тот факт, что я был вечным и палачом, вызывал у Грор-шага лишь легкую неприязнь, а вот своевольный оказывал куда большее влияние. Бургомистр принял на свой счет мою хитрость на эшафоте. Благо, это влияло лишь на его личные отношения и затрудняло прирост репутации, вместе с тем увеличивая множитель штрафов за провал заданий. До реальной вражды было очень далеко. Покинув резиденцию градоначальника, я запоздало понял, что не имею понятия, где искать арку. Благо, вся нужная информация имелась в описании портальной сферы. Добравшись до центральной площади и заняв случайный телепорт, я сжал одну из сфер. В момент активации стеклянный шар треснул, выплеснув волну необычной энергии, что легко слилось с потоками окутавшего меня света, изменив тот со слепительно белого на серебристый. Перенос оказался практически мгновенным. Пространство площади моментально сменилось на тусклое квадратное помещение. Никаких дверей, окон. Просто идеальный куб, чьи стены выложены из камня, что экранирует любую связь с внешним миром. Единственным источником слабого света оказалась нужная мне арка в центре. Согласно подсказке в описании портальной сферы, следующим шагом нужно было стать под арку и, использовав уже треснувшую сферу, назвать конечную точку для перемещения. Простой и понятный порядок. Вот только я не спешил его выполнять. Ведь я оказался не один в помещении. По другую сторону от арки, сидя в позе лотоса, в воздухе парил маг. Несмотря на тусклый свет, я отчетливо увидел его молодое лицо. Парню было от силы 16 лет, не больше. «Приветствую, путник. Перед тем, как отправиться в длительное путешествие, не желаешь ли пополнить запасы?» — заговорил местный, продолжая парить в воздухе и даже не открывая глаз. Натолкнуться на торговца в изолированной локации вроде этой, как правило, было большой удачей, ведь зачастую это говорило о его уникальности и практически являлось гарантом качества и редкости товаров. Даже если учитывать, что лично я не мог нормально использовать купленные предметы и артефакты, этого нельзя было сказать о стае. Кроме того, разного рода готовые расходники не имели подобных ограничений. Правда, до оценки ассортимента дело не дошло. Ведь едва я скользнул взглядом по местному, как над тем появилось окно информации, где даже не потребовалось ее изучать. Большая часть пунктов оказалась скрыта, но кое-что было открыто. Парень действительно оказался торговцем, вот только профессия имела ранг новичка. В отличие от вечных, которые могли продавать что угодно, даже без профессии торговца, местные куда сильнее зависели от этого параметра. Ведь тот напрямую влиял на ассортимент товаров. Обладая рангом новичка, парень не мог предложить ничего стоящего. Долго сомневаться не пришлось, ведь едва я сосредоточил взгляд на местном, как мне открылось еще больше довольно примечательной информации. Маг обладал весьма интересным списком достижений. Откровенно говоря, он внушал, причем далеко не уважение. Достижения. Не пойман, не вор. Темные делишки. Язык без костей. На шаг впереди. Скромник. Пройдоха. Лжец. Пусть я и не имел полного описания достижений, это не помешало сделать определенные выводы. Даже обладая маг высоким рангом торговца, я бы не стал с ним связываться. Скорее всего, сделка с подобным персонажем, если что-то и принесет, так это убытки и головную боль. Проигнорировав предложение парня, я направился к арке, попутно воспользовавшись прозрением. Откровенно говоря, я не ожидал увидеть что-либо примечательного у этого шарлатана и очень сильно ошибался. Осколки души. Трикстер, 20-й ранг. Ядро души. Болтун, шутник, насмешник, кровавый шут, трикстер. Искажение, 18-й ранг. Отражение души. Влияние, проявление, изменение, искажение. Аномалия, 15-й ранг. Отражение души. Контроль маны, астральный ходок, изменяющий пути, аномалия. Безумие, 15-й ранг. Отражение души. Особенный, нестабильный, мания, безумие, скрыто, скрыто, скрыто, скрыто. 8 слотов. Подобное количество вызывало зависть даже у меня. А ведь у местных с этим делом дела наверняка обстояли тяжелее, чем у вечных. Кроме того, парень брал не только количеством, но и качеством. Ранги осколков превзошли мои ожидания. Подобно случаю с бургомистром, использовав прозрение, я привлек внимание мага. Едва открыв мутно-серые глаза, парень поначалу бросил на меня скучающий взгляд. Но секунды позже на его лице растянулась излишне широкая улыбка, словно местный увидел своего лучшего друга. Эта маленькая деталь не сулила мне ничего хорошего. На долю секунды в голове промелькнула мысль о скрытом задании, но я быстро отбросил ее. Пусть это место нельзя назвать проходным двором, но до меня многие вечно успели получить к нему доступ. В лучшем случае маг попытается меня развести на деньги, в худшем — предстоит драка. Сжав сферу, я мысленно сосредоточился на Геруде, но прежде чем артефакт успел выплеснуть силу, местный сделал свой ход. «Стоять!» Одними лишь словами маг не стал ограничиваться. Вытянув в мою сторону правую руку, он сжал пальцы, будто хватая нечто в воздухе, после чего дернул кулаком в сторону. Одновременно с этим я почувствовал, как меня обволокли неосязаемые путы, сжав тело до хруста в костях, а мгновение спустя меня резко рвануло в сторону, ощутимо приложив о стену. Параметры веса и устойчивости оказались бесполезны против волжбы парня. Удар о стену снес пару сотен единиц ОЗ. Сущая мелочь, но прежде чем я успел вскочить на ноги, меня накрыл откат прерванной телепортации. Перед глазами все поплыло, внутри все словно перемешали палкой. Получены негативные эффекты: дезориентация, головокружение, малое смещение внутренних органов. Словно этого было мало, сфера, сжатая в правой руке, не выдержала и взорвалась, едва не оторвав мне пару пальцев. Благо, система не принуждала покорно терпеть нападки местного. Местный моментально получил статус агрессора, что позволяло атаковать в ответ без получения каких-либо штрафов. Даже если все происходящее — одна из кровавых шуток мага, и тот не ставил задачи меня прикончить, мне не стоило расслабляться. Для начала нужно разобраться с потенциальной угрозой, попутно задав парню трёпку. Исключительно в воспитательных целях. А выживет он в процессе или нет — это уже нюансы. Выпустив когти из лапы демона, я метнулся в сторону мага. Ближний бой никогда не был сильной стороной волшебников, а учитывая скромные размеры помещения, около пары десятков квадратных метров, противостояние должно было занять не больше пары секунд. К сожалению, местный сумел удивить. Исчезнув в тусклой вспышке, парень пропал из поля моего зрения. Впрочем, даже не услышав я тихий хлопок портала за спиной, местному больше было негде прятаться, по крайней мере в пределах этой комнаты. Использовав хвост, я без лишних раздумий ударил в слепую зону у себя за спиной. «Какого?» Удивленный вскрик сменился хлопком очередного портала, после чего парень появился в дальнем от меня углу. сорвавшись с места, и рассчитывал одним прыжком добраться до местного, но на полпути сам угодил в открывшийся портал. Причем, едва вылетев из одного, я моментально угодил в другой. Используя каскад порталов, маг устроил мне аттракцион бесконечного падения. Причем с каждой секунды я продолжал набирать скорость. Если так и дальше пойдет, то, разорвав систему, парень может размазать меня по стене. Идея воспользоваться мерцанием выглядела отличным способом вырваться из ловушки ровно до тех пор, пока я ее не активировал. Маг явно оперировал не стихиями, а пространством, так что я фактически попытался бороться с ним его же оружием, за что моментально и поплатился. Местный легко перехватил контроль над новым порталом, дополнительно усилив эффект каскада. Теперь я не просто падал из одного портала в другой. Меня начало швырять из стороны в сторону, практически лишив возможности ориентироваться в пространстве. Решив не усугублять, я сгруппировался и закрыл глаза, готовясь к неминуемому удару о каменную кладку. По крайней мере, так это должно было выглядеть со стороны. Выждав еще десяток секунд и разогнав меня до предельной скорости, маг оборвал череду порталов, фактически выстрелив мной в ближайшую стену. Ситуация довольно опасная, но, к счастью, я успел активировать туманный вал. Лишившись телесной формы, я без какого-либо ущерба растекся по стене бесплотной дымкой, после чего резко рванул в сторону мага. Обретя плоть, я на полном ходу врезался в местного, повесив на того оглушение. Эффект продлился лишь секунду, но этого оказалось достаточно, чтобы я схватил тощего мага за горло и пригвоздил того к стене. «Давай лучше дружить, а?» Несмотря на свое положение, парень выглядел довольно спокойно. «У тебя есть 10 секунд, чтобы все объяснить». «Слушай, мы же под одним богом ходим, давай без этого!» Рассмеялся парень, после чего подбросил черно-золотую монету. Заявление местного звучало крайне странно. Парень явно не походил на почитателя единого. Тем не менее, я, не отпуская шею мага, поймал свободной лапой подброшенный артефакт. Им действительно оказалась монета. Вот только вместо привычных узоров с символикой гипербореи, на этой оказались изображены клоунские маски, смеющиеся на одной стороне и плачущие на другой. Монета шута. Ранг вне рангов. Тип – реликвия. Статусы. Вечная. Большинство созданий Теллуры не способно повредить артефакт. Святыня. Усиливает дары бога-покровителя. Грааль. Значительно усиливает дары бога-покровителя. Способна призвать аватару бога-покровителя. Принеся в жертву Грааль, можно значительно усилить иного бога. Свойства. Проделки, совершая проделки. Вы восхваляете плута, приобщаясь к его силе. Проделки накапливают энергию. Смех дороже денег. Создание золотых монет в обмен на энергию. Монеты исчезнут через 24 часа. Одна энергия равна одной алой монете. Одна алая монета равна 1000 золотых монет. Маска. Монета способна трансформироваться в маску, приобретая новые свойства. Невозможно снять. Балаган. Меняет внешний облик существ в радиусе 50 метров. Спектакль. Актер никогда не умирает на самом деле, ведь все вокруг лишь спектакль. Отменяет эффект смерти, пассивные свойства. Перезарядка 1 час. Мудрость шута. Сжигая энергию внутри монеты, цель наделяется бонусным интеллектом. 1000 энергии равно 1 интеллект. После каждых 5 единиц интеллекта для одной цели цена увеличивается в 2 раза. Эффекты. Интеллект плюс 21%. Дух плюс 21%. Дополнительно. Эффекты усиливаются на 1% за каждую 1000 единиц энергии, хранящуюся в монете текущий показатель энергии 11739. Удивительно, но информация о реликвии изначально оказалась открытой, словно артефакт принадлежал не местному, а мне. Изучив свойства предмета, я начал догадываться, что именно только что произошло. Проделки — понятия весьма растяжимые, тем более, что сама по себе реликвия оказалась непридирчивой. Веселые и забавные розыгрыши — лишь часть дани, которую принимала смеющаяся маска, в то время как плачущая с удовольствием пожирала скорбь, боль и отчаяние, порожденные жестокой шуткой и откровенной подлянкой или подставой. В ход могло идти практически все, что угодно. От подножки бегущему человеку или рассказа смешной истории до геноцида целых наций их собственными руками. Вся разница лишь в том, что в первом случае монета получит намного меньше энергии. Впрочем, чем больше я читал, тем непонятнее выглядела ситуация. Единственный знакомый мне шут, парень, фактически подставивший меня во время выступления в Колизее, и на бога тот клоун явно не тянул. «Так что насчет выгодного обмена?» — спокойно продолжил маг. Пока я переваривал новую информацию, местный сделал свой ход. На этот раз обошлось без нападок, парень просто кинул мне обмен. Подгоревшая каша. Общее количество 1 миллион. Трудно определить, какая именно крупа была использована для приготовления этой каши. Возможно, в ход пошли все остатки запасов, до которых ранее не доходили руки. Сваренный на простой воде, без добавления каких-либо специй, даже соли, эта каша, тем не менее, может похвастаться весьма мощным вкусом. Вкусом пригоревшей еды. Тип еда, тип расходуемая. Ранг – испорченная еда, ранг минус один. Эффекты – сытость плюс 10. Шанс получить несварение – 25%. Шанс получить отравление – 10%. Цена – 1 медная монета. Откровенно говоря, ранг еды меня не особо волновал. Жажда легко нивелировала большинство побочных эффектов. Да и в целом, учитывая мой периодически вспыхивающий голод, покупка провианта не самое худшее вложение. Тем не менее, миллион порций горелой каши – явный перебор. «Да ладно тебе, это же всего сотня золотых!» Видя, что я не спешу подтверждать сделку, местный искренне удивился и вроде как даже немного обиделся. Парень вел себя слишком спокойно, но, как выяснилось, спустя пару секунд у него на то имелись причины. Для начала, не дожидаясь ответа, он легко выбрался из моей хватки, попросту потеряв на миг материальность. Впрочем, его возможности побега были меньше из возможных проблем. Моим глазам наконец-то удалось разглядеть базовую информацию о маге. Шофлан Эргрибурский. Принадлежность местный. Раса человек. Субраса – высший человек. Третий грейд. Титулы. Гений, благородная кровь, дворянин, заключенный. Уровень – 173.